Книга вторая. Глава первая. К чести Котлинского и Стеклова, они не заботятся ни о репутации, ни о финансах. Женщину, которую зовут Анной, в несколько минут снабжают пачкой анализов, выпиской за личной подписью обоих докторов и отправляют на какие-то уточняющие процедуры в онкодиспансер прямо на личной машине Котлинского. Мы втроем, слегка удрученные по инерции, сидим еще какое-то время в кабинете главврача. Кстати, когда ходили сегодня по клинике, я разглядел следы от пуль на стенках коридора возле шлюза. Сейчас какие-то сноровистые рабочие заново штукатурят и красят весь коридор. «Вы знаете, у нее именно рак. Готовиться нужно, исходя из этого», — говорю в полной тишине. «Я не видел его раньше, но, судя по тем описаниям, что читал, именно это не может быть ничем иным». «Косвенные моменты тоже за это», — роняет Стеклов. «Но все же подождем анализов». Котлинский молча выбивает какой-то ритм по столу костяшками пальцев. Поскольку все молчат, а я самый младший в иерархии, начинаю задавать вопросы, которые мне кажутся срочными и важными. «Сергей Владимирович, каковы ее шансы, если исходить из опыта?» «Пока не ясно. Зависит от стадии. Допустим, что ты прав. Для примера, если у нее третья, навскидку, по статистике, 40% в плюс – соответственно, 60% в минус. А с учетом ее личной клинической картины? Сложно сказать. Тем более я не онколог, Игорь тоже. И анализов еще нет. Но с учетом провоза в виде цирроза, процентов 15. Но это виртуальные прикидки. Это не математика. Чуть взвинченно отвечает на неприятный вопрос Стеклов. Рассматриваем сейчас худший вариант. Если анализы и пробы все подтверждают, и по худшему сценарию, какой тогда план лечения либо развития событий? «Все по классике», — подключается Котлинский. «Вначале операция, удалят опухоль, потом химиотерапия, потом молиться, чтобы все было окей, чтобы без рецидива, потом реабилитация, диетолог и так далее, все по списку. Тебе насколько подробно все описывать?» Котлинский выбивает дробь пальцами по столу и продолжает. «Тут еще есть тонкость. Она лично не хочет тратить кучу денег семьи, поскольку сама уже сдалась. Еще на этапе цирроза. Это минус. Муж у нее боец. Это плюс. Муж сейчас и шачет из-за себя, из-за того парня. Тянет и семью, и быт, и деньги, и ее до кучи. Еще и ее родителей, которые тоже впали в транс от такой новости про дочку». «А что с циррозом?» — вклинивается Стеклов. «Цирроз вы оба что, решили не учитывать?» «Рак матки угнетает печень. Она, печень, держалась до последнего. Цирроз специально лечить не надо, по крайней мере, в первую очередь. Рисую схему на чистом листе из принтера. Цирроз — это следствие. Вначале надо убирать рак». «Да, с циррозом она бы еще пару лет протянула», — задумчиво глядит в стол Котлинский. «А вот в свете сегодняшнего нежданчика...» «В общем, цирроз, судя по всему, не первостепенная сейчас проблема, Сергей». И Котлинский мощно хлопает своей здоровенной ладонью Стеклову по плечу. «А когда операция, если анализы такие, как я ожидаю?» «Продолжаю выяснять обстановку». «Я отчасти в курсе их финансовых возможностей», — неохотно говорит Котлинский. «Тем более, в ее случае операции и терапия будут связаны. В общем, где-то через 4 недели. А в новой клинике она будет в это время наблюдаться?» «Да», — коротко кивает Котлинский. «Мы возьмем на себя всю психотерапевтическую помощь. У нее все сложно в этом плане. Ей это просто необходимо. Она психологически не готова. Но тянуть с операцией, если ты прав, тоже не вариант. Поэтому муж будет готовить деньги и процедуру, а мы — ее. У нас есть вариант дать мне с ней поработать хотя бы дней 7-10. из этого месяца, пока идут все приготовления». «А на что ты рассчитываешь?» — включается Стеклов. «На какой свой результат?» «Пока хочу просто посмотреть, что будет, если поработать с частотами в районе опухоли и печени. Плюс попытаюсь почистить ее вообще. У нее куча радикалов гоняет, разбалансировка частот в органах брюшной полости после того рикошета по печени. Хуже не сделаю». «Хуже ей уже никто не сделает», — хмыкает Котлинский. «Если все так, как сейчас видится...» «Она умирает. Даже в итоге всех врачебных попыток вероятность успеха около 15%, — продолжаю мысль. Операция дает последний шанс, но она тоже случится не вдруг и не сразу, если до нее столько времени. От меня ей точно хуже не будет, а вдруг получится хоть на какой-то процент что-то сдвинуть в позитив, повысить ее собственные барьеры». «Комплекс Бога», — неодобрительно роняет Стеклов. «Игорь, что скажешь?» «Категорически с тобой не согласен», — как-то резко рубит Котлинский, вставая из-за стола. «Сейчас тот случай, когда все варианты в плюс. Хуже точно не будет, а там, мало ли. Да и опыт на будущее никогда не лишний», — говоря цинично. «Наливаем еще по чашке чая, хотя, кажется, он скоро у всех из ушей потечет. У меня есть предложение, не даю докторам расслабиться. Я сейчас работаю с этим суставом по плану 10 дней. От Шаматова вы меня отмажете?» — обращаюсь к Котлинскому. «Разумеется», — серьезно кивает тот и начинает нервно ходить по кабинету из конца в конец. «По целому ряду резонов». «Коллеги, давайте откровенно. У Шаматова и без Саши, тьфу-тьфу, в сравнении со случаем Анны, если будут внутриутробные инфекции, любые вирусы в организме или нечто аналогичное, Шаматов в курсе, что Саша в шаговой доступности, и тут же даст знать». Тем более, как я понимаю, твоя санация лично тебе вообще расплюнуть? Подтверждаю кивком. Не то чтобы расплюнуть, но намного легче, чем сустав или чем ожидается у Анны. О чем и говорю. У Шаматова не проектная, а процессная нагрузка. Если ты там будешь нужен пару раз в неделю, тебя тут же дернут. Справишься, продолжает Котлинский. Твоим образованием и натаскиванием, что я рассчитывал делать с помощью Шаматова, займемся потом. А у Анны как раз проектная ситуация. Хуже лично ей, если ты прав, а все к тому идет, точно не сделать. И именно в ее клиническом состоянии хороши все варианты. Месяц до операции точно есть. По факту и опыту даже больше месяца. Они в семье под давлением мужа 100% захотят оперироваться в Европе, а туда они визу будут получать неясно сколько. «А сустав?» — спрашивает Стеклов, постукивая карандашом по ладони, закинув ногу за ногу и глядя в пол. «А сустав да куча. Что-то мы с тобой сегодня поменялись ролями», — отвечает Котлинский. «Ты сейчас говоришь как администратор, а я как лечащий врач». «Саша, как тебя по времени развести с ними обоими?» «В идеале час прямо с утра Анна, потом час сустав, потом еще час снова Анна. Ей однозначно будет не хуже», — поясняю в ответ на два вопросительных взгляда. «Между двумя сеансами с Анной мне нужен перерыв. Проверить, насколько будут держаться программы, которую буду пытаться ставить. Как раз в этом промежутке час займусь суставом». «Принято», — припечатывает ладонью по столу Котлинский. «А мы этот час перерыва как раз ее психотерапевтировать будем». «А кого ты хочешь запрячь на психотерапию?» — недоверчиво поднимает бровь Стеклов. «Частично сам», — уверенно отвечает Котлинский. «Частично, может, Аспанова попрошу». «Не подумал», — кивает Стеклов. «С харизмой и мозгами у тебя действительно все в порядке. Как раз с психикой ты сможешь». Стеклов не договаривает что-то понятное им обоим, а я не спрашиваю. «Харизма у Котлинского действительно, хоть отбавляй». «Даже я на себе это ощущаю. Потом спрошу, при случае». Выхожу из клиники и задумчиво бреду по аллее. В этот момент звонит мой телефон. С удивлением вижу, что звонит мать. «Привет, мам». Видимо, удивление в моем голосе больше, чем нужно, потому что она сразу переходит в наступление. «Что, не ждал или не рад?» «Да рад, мам. Просто с работы вышел, думаю кое о чем. Извини, если сейчас буду тормозить». «Что-то серьезное?» У меня нет. А вот у другого человека вполне может быть. Устроился в одну клинику, пока на лето. Не уточняю деталей. Вот есть пациентка, у нее очень плохой диагноз. Думаю о перспективах. Мать, вероятно, по европейской аналогии думает, что я пошел кем-то типа сиделки-волонтера, потому что в следующие 3 минуты хвалит меня за ответственность и предлагает не комплексовать, даже если придется столкнуться с грязной работой. «Сына, горжусь тобой. Молодец!» — и тоже она. «Слушай, а что там бабушка с дедушкой говорят, что ты чуть не женился?» «Ага, сейчас скажет вам дедушка что-то. Точно у бабули провентилировала». «Да, ко мне переехала девушка. Живет у меня. Работает врачом. У нас все хорошо». «Знаешь, может, я, как мать, не должна тебе этого говорить, но я за тебя рада. Вот в глаза не видела твою девушку, но они и бабушка с дедушкой хорошо отзывались, и если врач это многое говорит... В общем, скандала не будет, расслабься». «Мам, я и не собирался напрягаться. Забочусь о себе сам. Кормлю себя сам. Не подумай, что конфликтую, но не поздно ли обо мне начинать печься, когда я уже вполне взрослый?» «Сына, все, не ссоримся. Я чего звоню-то? У вас с деньгами как? Хватает? Мы сейчас за Светку будем меньше платить, она грант получила. Если надо, можем подставить плечо, раз ты не один живешь». «Сейчас не актуально, коротко отказываюсь. Я еще на автомойке работаю, зарабатываю в сумме неплохо». «Ну да, плюс твоя девушка — врач», — задумчиво тянет мать. «Врачи — это же всегда более чем обеспеченные люди. У нас сосед-стоматолог. Работает за 220 тысяч в год, и это еще не предел. Правда, это до вычета налогов». Молча смеюсь, не объясняя маме различий в реалиях медицины там и тут. Если сказать Лене о зарплате врача в 200 тысяч даже не евро, а долларов в год, вот она посмеется. Ну, правда, Лена может и не посмеется. Что-то говорит мне, что в ее семье зарплатой врача даже западного никого не удивишь. Ну, а Сэль точно будет в экстазе. «Мам, спасибо, это лишнее. Я обязательно попрошу помощи, если будет нужно, но сейчас как раз не нужно». «Дед, кстати, говорит, чем меньше просишь помощи, тем лучше живешь в старости». Перевожу стрелки на безусловный авторитет. «Ну, хорошо. Ладно, всем привет. Звони». На плавании привычно выключаю мозг и добросовестно, хоть и не вникая, отрабатываю все задачи тренера. Смоляков ничего не говорит, но на второй дорожке замечаю пару молодых ребят из ДЮСШ, которые что-то делают по его индивидуальному заданию. Мне это уже никак не давит на нервы, особенно по сравнению с событиями последней пары суток. В зале бокса обнимаюсь с Вовиком под удивленными взглядами остальных и ехидной ухмылкой Трефилова. «Сергеич в курсе», — коротко бросает Вова. «Я понимаю, что у Вовы от Сергеевича секретов нет». Тренировку отрабатываем по заданию Сергеевича, потом привычно по очереди проигрываем ему по паре раз в шахматы. Потом неожиданно для обоих идем в ближайшую пиццерию, где набираем полный стол еды и со смехом обмениваемся впечатлениями за последнюю ночь. «Слушай, а на тебя не давит атмосфера того, что ты там в доме не хозяин?» — спрашиваю с Артом, набитым салатом. «С Вовиком приличия и политессы можно не соблюдать». «Сань, я и у тебя в доме не хозяин», — скептически щурится Вова. «И у своей мамани тоже, и у бати. Я, блин, как тот приемный пасынок. Вроде много есть куда пойти, но нигде не хозяин. Если ты о психологическом дискомфорте, то я его гораздо менее остро, чем ты, ощущаю». «Пардон, не подумал». «Да ничего. Кстати, у вас с Робертом типичная битва за иерархию». «Это как?» — заинтересовываюсь. «Это битва за лидерство», — поясняет Вовик. «У кого толще?» Не могу удержаться от смеха, что и делаю с набитым ртом, под неодобрительными взглядами окружающих. Неудобно, но я не планировал смеяться. Оно само. «У меня с Робертом нет проблем. Я готов признать, что он в иерархии намного порядков выше меня. В отличие от тебя, меня это не вгоняет ни в депрессию, ни в диссонанс». «А Асель?» «Асель — идеальная восточная женщина. Она вообще за мужчиной без споров. Тем более она тоже не оспаривает иерархию». «У вас там точно нет дискомфорта?» «Шутишь?» Вовик смотрит на меня, как на убогого. «Сань, там полгектара земли. Парк, считай, два дома. В своем доме они вообще с этажа не спускаются. Какое там тесно! Вчера вот в теннис играли весь вечер. Родители твоей половины даже не спустились. Собаки там еще классные. Я собак люблю. В общем, конечно, могло бы быть дискомфортно, но я после армии. У меня, знаешь, нет чувства неловкости почему-то. Ну и служили, с Робертом, оказывается, считаю, в одном месте. Нормальный он мужик, если за влияние на дочь с ним не бодаться», — подмигивает Вовик. «Ну, слава богу. Я, честно говоря, немного нервничал за вас. Если что, мои двери открыты». «Сань, спасибо огромное. Но ты не в курсе. Именно к Асселе они относятся как к родной. Проблема в том, что Аська, как верный вассал, автоматически поддерживала твою Лену во всех эскападах и выходах из-за печки. А твоя Лена чудила, не по-детски. Ты сам ее расспроси. Получается, что Асель делала не то, что считала правильным, хотя на Лену влиять и пыталась, а то, что было лояльным по отношению к Лене, из чувства благодарности и корпоративной солидарности. А теперь отпала необходимость идти в Кильватри, начинаю понимать я. Точно. Мы любим вас с Ленкой, но конкретно у Аськи свои отношения и с Робертом, и с Зоей Андреевной. А теперь и у меня. Когда Ленка и ты с ее родителями конфликтовали, мы автоматом занимали вашу сторону. Понятно, иначе и нельзя было, но сейчас, когда все рассосалось между вами, мы, наконец, можем спокойно строить свои отношения, не опасаясь криво выглядеть в ваших глазах. «Блин, это мы вам всю малину портили», — доходит до меня. «Не думай, забей! Жизнь вообще ни разу не логичная штука. Просто живи», — отправляет в рот огромный кусок помидора Вова. «Все хорошо, что хорошо кончается. Я тебе очень благодарен и за Аську, и за все остальное. В любви объясняться не буду, но мы с тобой не чужие. Считаю правильным тебе это сказать в лоб». «Слушай, ну я искренне рад. Чтобы не было недоговоренностей, скажу и со своей стороны. Задумываюсь на пару секунд, как тут лучше сформулировать. Меня их плотная опека более чем тяготит. Я не ты. Субординацию любого рода воспринимаю болезненно. Лень объяснять, что субординации наелся в прошлой жизни. Да и не объяснишь этого. Ленку их опека тяготит еще больше. А Роберта и Зою тяготит то, что, воспитав ребенка, а с Асселей, подняв, почитай, двух, им даже чаю вечером в их хоромах выпить не с кем. По-человечески я их очень хорошо понимаю. Чокаемся двумя стаканами сока. С вашим появлением все получают то, чего хотят. Роберт и Зои — детей, о которых можно заботиться. Мы с Ленкой свободу плюс нормальные отношения с ее родителями, что равно прекращению терок и конфликта. Тот редкий случай в нашей жизни, когда все довольны. «Да уж», — соглашается Вовик, — «все довольны, что в нашей жизни действительно редко бывает. Слушай, мне Роберт поручение дал, отрабатываю. Он мне предложил охранникам перейти из ночного клуба к нему. Согласишься?» «Уже. В ночном клубе я тупой мордоворот, а в банке работа почти по специальности». «Кстати, а кто ты по специальности? А то я только и знаю, что пловец ПДСС», — смеемся оба. «Я ж в политехе учусь заочно и в юридическом, но уже за бабки. В сумме — информационная безопасность банковских систем. В политехе — техническая сторона, в юрке — юридическая база и составляющие». «Ничего себе, от удивления давлюсь пиццей. Ты не говорил, что ты не просто мастер спорта по боксу?» «Так ты и не спрашивал. Впрочем, ты не Роберт. В общем, он расспросил. Позвонил какому-то своему челу, тот по громкой связи стал вопросы задавать. В итоге меня стажером взяли. Но я не об этом. Роберт дал поручение. Если получится вернуть тебе банковскую карту Ленки, он ее восстановил». И Вовик лезет за бумажником. Останавливаю его руку. «Варианты есть?» «Да. Если ты откажешься, сказать, что в любой момент можете взять». «Не понимаю, почему через меня. Давай переадресуем, кому положено». Набираю Лену, ставлю на громкую связь. «Мелкий, я на своей тренировке. Если не срочно, давай потом». Скороговоркой выпаливает Ленин голос вместо приветствия. Запыхавшимся голосом как будто бежит. Ух ты, а я не знал, что она тоже спортом занимается. За все это время я что-то не видел. Надо будет расспросить. Срочно. Секунда. Стараюсь говорить как можно короче. Вове твой отец твою банковскую карту передал. Для тебя. Мои действия. Лен, он просил сказать, у вас Элли такая же, и она не берет, пока ты свою не примешь. Подключается к разговору, пользуясь громкой связью, коварный Вова. Но предполагалось, что мы встретимся вместе, а не по телефону. Мелкий, карту бери. Вову поцелуй за меня, чтобы он моего папу поцеловал. За меня. Была не права. Извиняться не буду. Батя в курсе. Пока. Наверное, это была шутка. Косимся с Вовой друг на друга перед тем, как оглушительно прыснуть на всю пиццерию. Надо будет спросить, на что эта линия не хватает наших с ней денег. Или она взяла карту просто, чтобы Асель могла пользоваться своей?